Наруто. Песчаный оборотень. Глава 1. Солнце сегодня особенно яростное. Протерев потный лоб, я скинул испаряющиеся на лету капли, вслушиваясь в окружающую меня пустошь. Барханы и пески медленно проживали очередной день, как и тысячи лет до этого. Дела людей не интересовали их, ведь живые приходят и уходят, хотя чаще остаются в глубине песков, подкармливая своими телами местных обитателей. На сотни километров вокруг простиралась пустыня демона, мерзкое место, куда редко забредает нога человека, но сегодня я был здесь, обогревая кровью эти древние пески. Переведя взгляд на испачканную валой жидкости ладонь, я заметил, как по ней медленно стекают капельки крови, падая вниз, с шипением встречаясь с раскаленным песком. «Люблю песок», — внезапная мысль выбила из колеи, отвлекая от реальности. Сразу в голове промелькнули сцены с моим наречением. «Отныне и впредь, ты носишь имя семьи Ана. Гордись этим, Тицуа». Ныне почивший старик тогда так кричал, что, наверное, было слышно и за морем. «Ана» — слишком очевидная фамилия для семьи. Большая невозделанная равнина. Учитывая, что мы живем именно в такой. Рядом раздался болезненный кашель. Лежащий на песке мальчик, старше меня на пару лет, выплевывал остатки крови на себя и землю, задыхаясь из-за пробитого моей рукой горла. Лежа на спине, он бессистемно шарил ладонями вокруг. Его глаза бешено вращались в поисках надежды на спасение, но раз за разом натыкались на мой пустой взгляд. В конце концов парнишка зашелся в последнем кашле, навеки застывая в позе, наполненной отчаянием и страхом. Его глаза так и смотрели на меня, пока изо рта вытекала последняя капля крови. «Ты проиграл, но сохрани желание живым в своем сердце». Прикрыв глаза мертвецу, я, уже не глядя, начал ощупывать его карманы, вытаскивая на песок все, что может иметь хоть малейшую ценность. Платки, сухофрукты, несколько монет, пара иголок и нитки, десятки мелочей, которые большинством жителей севера будут просто выброшены, здесь в пустыне, без них никак. Когда на груди моего мертвого визави образовалась небольшая горка, я позволил себе скупую улыбку. Потрепав парня по плечу, тем самым отдавая последнюю благодарность, я обернул вокруг макушки бежевый платок, найденный у мертвеца. Мягкая ткань приятно касалась ушей и шеи, а женский ласковый аромат намекал на происхождение столь чудесной вещи у парнишки. Мать или сестра, бросив взгляд на тело за спиной, я просто пожал плечами, удаляясь от места битвы. Может и подружка, он уже староват, так что даже дети могут быть. Расправив складки на одежде и стряхнув забившиеся песчинки, я постарался скрыть большую часть кожи под одеждой. Главное, такое рядом с Ритой не ляпнуть, ему только дай повод переженить всех в семье. Воспоминания о старшем брате наполнили сердце теплом, и хоть мы не были кровными родственниками, я всегда называл его именно так, а не как иначе. Как и Джун, я был усыновленным, но в отличие от среднего брата, мне всегда хватало разума признать наше родство и проявлять благодарность к семье, что дала нам шанс на лучшую жизнь. Вытерев с руки остатки крови, я бережно спрятал тряпку в одном из многочисленных кармашков брони. Плотно прилегающая к телу кираса ни на секунду не мешала мне, давая только комфорт и чувство безопасности. Проведя пальцем по новому сколу, только в очередной раз уверился в правильности своих мыслей. В отличие от многих жителей пустыни и пустоши, я никогда не брезговал дополнительной защитой. С моими талантами во владении чакрой приходилось больше полагаться на свое тело, чем на искусство нин. Тоска. Какой смысл учить ниндзюцу, если пока ты крутишь печати, тебе сломают гортань? Воспоминания о недавнем бое промелькнули перед глазами. Пацан из племени Миура крайне гордился своими навыками в техниках, да только вот это ему не помогло. Пара быстрых ударов, и вместо горла у него осталась каша. Вдалеке раздался грохот, будто бы сами небеса начали падать на землю. Взглянув в сторону шума, Тицуя увидел поднимающийся вдалеке песчаный столб. Только одна тварь во всей пустыне могла совершить подобное, и он точно не хотел с ней пересекаться. Далековато мы забежали, сориентировавшись по солнцу, молодой шиноби скривил губы, примерно представляя, где находится. Рита будет ругаться. Новый печальный вздох, и юноша продолжил путь, пока немногочисленные падальщики медленно стекались к месту боя, привлеченные запахом крови и уже начавшего подгнивать мяса. «В следующий раз думай, прежде чем делать». «Да, брат». Усталый вздох Рита вызвал очередную порцию улыбок у всех собравшихся. «Вот уже полчаса, как я вернулся домой, но вместо стакана воды и отдыха, Меня ждал разнос с уверением в моем скудауме. Песчаный демон не славится миролюбием. Зайди вы чуть дальше, то он мог спровоцироваться и напасть. Сия смерть и разрушение на многие километры вокруг, махнув на меня рукой, ведь мой взгляд интеллектуала никуда не делся, духи с тобой, надеюсь, в следующий раз ты будешь умнее. Конечно, брат, не сомневайся. Ага, сколько раз я это уже слышал. Хлопнув себя ладонями по щекам, старший родственник приблизился к столу, на котором была расстелена карта Великой Пустыни и всей Страны Ветра в придачу. Вернемся к делу. Передвинув парочку фигур, Рита убрал обозначающие семью Миура в сторону, занимая освободившиеся места нашими, с гербом Ана. Пока брат вводил большую часть семьи в курс дела и последних перестановок, я разглядывал карту, уже предчувствуя, что весь ближайший год придется провести в боях. Наша семья проживала на юго-востоке от центра пустыни, практически вплотную к заливу Хангури, и с давних пор нашими главными соперниками за владение этими землями и торговыми путями была семья Миура, хозяева трех бухт. Живущие на берегу залива и Южного океана Нанмин-ублюдки контролировали большую часть морской торговли страны, заламывая цены и чувствуя себя хозяевами ситуации. Мы же в ответ отсекали их от судоходных маршрутов из страны Земли и ряда других мелких государств на севере. Продолжалось это уже долгие годы, но сейчас конфликт шел к своему завершению, ведь обе стороны вложили все свои сбережения и силы в эту, последнюю, войну. Как известно, война – это всегда большие деньги, а золото приманивает к себе всех жадных до наживы. На наше противостояние собрались коршуны со всей восточной пустыни. Сотни семей, племен и кланов застыли в ожидании, надеясь оторвать кусок от проигравшего. Но чем больше собиралось вокруг нас жителей песков, тем тяжелее стало вести бои и тем мутнее становилось будущее. Все из старшего поколения небезосновательно предполагали, что стоит нам или семье Миура пасть, как наши зрители растерзают потрепанного победителя. Племена налетчиков кружили на периферии, с каждым днем становясь смелее и агрессивнее. Их наглые действия порой вынуждали нас объединяться с нашим старым врагом, чтобы дать отпор наглым пришлым. Умея совсем обнаглели, сплюнув на песок, один из старейшин семьи обвел недовольным взглядом собравшихся: эти овцеёбы грабят наши деревни и оазисы, оставляя после себя только голый песок. Ударив по столу, старик гневно раздул ноздри, из которых торчали седые волоски. Нужно поставить их на место. Распаляясь все сильнее, старейшина заражал и остальных членов собрания своим недовольством: вырезать половину, чтобы неповадно было лезть к нам. Да, правильно, перебьем их. Исхари Кашика, древний боевой клич эхом отразился от белых стен палатки. Ветер отогнул полог, позволяя крикам улететь дальше на улицу, и теперь уже по всему лагерю началось буйство и безумие. Солдаты и шиноби потрясали оружием, горланя о мужестве и выкрикивая боевые кличи предков. Как и все, я поддался веянию, но вместо криков лишь молча стоял рядом, выражая негласную поддержку. Мне надоело ждать. Мы хотели положить конец нашей войне с Миура, но вместо этого только сильнее втягиваемся в конфликт, принося только боль и страх в свой дом. Решим все одним боем. Разберемся с племенем Умея, а потом пойдем на восток к Ханарту. Негласная столица восточной части страны Ветра была самым крупным и хорошо защищенным городом по эту сторону пустыни. Крепкие и высокие стены, многочисленные гарнизоны и резиденция семьи Миура делали Ханарт практически неприступным. Окруженный с трех сторон водой, этот крупный порт обещал собрать с нас много крови в случае прямого штурма. Нет, ударив кулаком по столу, Рита выпустил на волю свою жажду убийства, вынуждая всех склонить перед ним голову. Мы не сможем воевать на два фронта, нас слишком мало, чтобы отбиться от двух таких сильных врагов. Его слова, подобно мифическому снегу с далекого севера, ложились нам на головы, промораживая и возвращая рассудок. Даже если мы победим одного, война обернется для нас поражением. И если вам наплевать на свои жизни, то вспомните о всех тех, кто сейчас прячется за нашими стенами, ожидая, что мы защитим их. Махнув рукой в сторону, где, предположительно, находилась резиденция нашей семьи, Рита добился тишины и опущенных в стыде голов. Старики упрямо сверлили пол, делая вид, что соглашаются лишь из-за силового давления, в то время как молодые прятали глаза, боясь встретиться взглядами с нашим лидером. Я, ух, прикрыв глаза, мой брат уперся кулаками в стол, нависая над картой. Миура Раф прислал мне письмо. Секунда тишины, и палатка разорвалась новой порцией криков, будто бы здесь подожгли пачку взрывных печатей. Каждый пытался перекричать своего соседа, грозя кулаками в сторону проклятых Миура и придумывая новые изощренные кары на их головы. Порция жажды убийства угомонила буйные головы, заставляя крикунов сосредоточиться на слухе. Он предложил сделку, осторожно подбирая слова. Рита ступал по раскаленным камням, ведь никакой страх перед его силой не поможет, если все ополчатся против него, заключить мир, прекратить старую вражду и объединиться против общего врага. В этот раз не было восклицаний и ругательств. Мы все знали суровый нрав главы семьи Миура и не могли поверить, что он стал инициатором переговоров. Старый хрен скорее бы воткнул себе куной в промежность, чем согласился дружить с нами. Господин, солнце нынче высоко, может вам стоит прилечь? Не выдержав издевки, я залепил одному из членов собрания под затыльник. Из-за силы удара ровесник моего брата чуть не пересчитал зубы о стол, но зато смог избежать более сурового наказания. Тихонько извинившись и спрятавшись за спинами остальных, он, тем не менее, оставил в воздухе висеть важный вопрос. Все мы внимательно смотрели на Риту, пока сам глава семьи глубоко дышал, ожидая момента, чтобы продолжить. Кочевники похитили дочку старика. Насколько я понял, она там главная любимица. Переведя дух, Рита смог снова встать на рабочие рельсы, обводя всех прищуренным взглядом. Старый Раф намекнул, что будет готов пойти на многое, если его кровиночку вытащит из лап ублюдков. Что же он сам не отправится на ее спасение? Потому что Ханард сейчас в осаде и старый Миура заперт в городе вместе со своими лучшими людьми. При первом штурме девчонка вылезла на стены и ее уволокли нападающие. Где она находится, точно неизвестно. Вот дела. Именно, выпрямив плечи и залихватски улыбнувшись, Рита оглядел своих подчиненных и родных. Сможем убить двух птиц одной стрелой. Спасем девочку и проредим умейцев. Да, хей, хей, хей. Да, все верно, новая работа. Решил пока приостановить ФФ Паладину, а не сливать его, как задумал изначально. На бусте пока что нет других глав оборотня. Как вернусь в город, поработаю над этим. Глава 2. Быстрее. Кулаки размазываются в воздухе, нанося удары один за другим. Сильнее. Удары по Макивари становятся яростнее и опаснее. Я чувствую, как под бинтами нарастает боль, а ткань начинает постепенно промокать от крови и пота. Чакра течет по моим каналам, напитывая силой и давая возможность выйти за свои пределы. Выйти очень далеко, ты можешь лучше. Дерево и кожа трещат и скрипят под моими ударами. С каждым новым выпадом я чувствую, как мой противник клонится к земле. По всему телу расходится усталость, а напряженные мышцы молят об отдыхе, но еще слишком рано. Если я хочу и дальше прогрессировать и побеждать, то нужно продолжать тренировку. По спине прилетает удар палкой, но развитая реакция позволяет уклониться. Напоследок отвесил ногой в самый центр манекена, раскалывая его надвое, но все это уже не важно. Рита вступил со мной в поединок, сразу же наседая и навязывая тяжелый скоростной бой, даже не дав перевести дыхание. Отлично, да, давай, еще, еще, еще. Мутузя друг друга, мы улыбаемся, наслаждаясь боем и полученным опытом. Мои кости трещат, а мышцы твердеют и отсушиваются, но я не останавливаюсь ни на секунду, ведь мой брат старается ради меня. Лицо Реты сосредоточено, но его глаза смеются. Он видит меня насквозь и наслаждается моим прогрессом вместе со мной. Правильно, так и должно быть, ведь я оружие семьи в твоих руках. Будто бы услышав мои мысли, Рита ускорился, выбивая из меня дух и погружая сознание в иллюзорный дурман. Мастерство моего брата в науке гендзюцу всегда поражало меня. Навешивая миражи вокруг себя, он обманывал сознание своего врага, играя на мелочах, которые позволяют вырвать победу. Упав на песок, я несколько раз перевернулся, стискивая рот и глаза, чтобы настырная пыль не осела внутри. Откашлившись и стряхнув с головы горстку песка, я встал на одно колено, когда увидел перед собой протянутую ладонь. Ты завел плохую привычку думать во время боя, недовольно качая головой, брат упер руки в бока, от этого ведь зависит твоя жизнь. Я понимаю, что кроме меня в семье тебе нет равных, но это не причина наплевательски относиться к тренировкам и бою. Прости, я исправлю это недоразумение. Надеюсь, братишка. Поправив волосы, Рита перевязал свой хвост и, тряхнув головой, уставился вдаль. Глаза моего брата бегали из стороны в сторону, разглядывая военный лагерь, построенный под стенами нашего родного города. Приняв предложение старого Миуры, мы вернулись поближе к дому, чтобы оттуда ударить по стойбищу кочевников. Ублюдки совсем потеряли страх, подойдя вплотную к нашим границам. Не было четкого плана действий. Брат и старейшины решили ударить по главной ставке Умея в надежде найти там девчонку, а уже потом разбираться с последствиями. Встав рядом с Ритой, я проводил взглядом пару пастухов, ведущих стадо овец на выпас. Позади них прошествовали и воины семьи, почти десяток человек. С прибытием Умея в наши края пришлось выделить большую часть наших сил на защиту собственности, иначе мы бы просто померли с голоду. «Взгляни на наш дом, Тицуя», проведя рукой вдоль горизонта, Рита довольно прищурился, разглядывая виднеющиеся вдалеке глиняные дома, бежевые крыши которых выглядывали из-за стен. «Мы обязаны защитить его, и неважно, что для этого придется сделать, ты не имеешь права умирать, понимаешь?» Схватив меня за плечо, Рита крепко сжал пальцы, заставляя обернуться к нему лицом. Его суровый, бескомпромиссный взгляд требовал ответа, одного единственного, который нужно говорить без капли размышлений. «Конечно, брат, не волнуйся, я не подведу. Я знаю, Тицуя, просто хочу услышать это лишний раз». Довольно улыбнувшись, глава семьи похлопал себя по бокам и, размеренно шагая, удалился в сторону города. Заложив руки за голову, он подставил лицо солнцу, наслаждаясь палящими лучами. Наше продвижение до стоянки кочевников не осталось незамеченным. Если сначала мы посчитали себя умнее всех, то стоило на горизонте появиться одинокому силуэту с характерным для Умея мечом, как осознание провалившегося плана пронеслось по рядам. Молодой парень стоял посреди скал, смотря на нас сверху вниз, поигрывая саблей в одной руке. Его черный плащ слегка болтался от порывов ветра, придавая образу пафоса и героического настроя, но мы не обращали на это внимания. Разбившись на группы, шиноби скрылись среди простых людей, запахиваясь в бежевые плащи и накидывая на головы капюшоны. В горячке боя враг может пропустить идентичные силуэты, и это будет стоить ему жизни. Не став выделяться, я тоже постарался скрыть плащом элементы брони. Кортик, подаренный братом, бился о бедро, прижатый тяжелой тканью, исписанный печатями фуиндзюцу. Он позволял сохранять комфортную температуру, даже посреди покрытой солнечным светом пустоши. Сложив печать концентрации, я пустил по телу чакру, медленно разгоняя эту причудливую энергию и готовясь сорваться в бой. Умея никогда не славились кроткостью и сдержанностью. Будто бы подтверждая мои слова, из-за скал послышались гортанные выкрики сотен луженых глоток. Мужчины и женщины степняков выбирались через узкие проходы, сбегая вниз по склону, несясь прямо на нас. Одетые в легкие плащи, куфии перемотанные шарфами, они держали в руках свои любимые сабли. Не отводя от нас своих раскрасневшихся от ярости и предвкушения глаз, бойцы племени врезались в наши перестроившиеся ряды, но я не смог досмотреть развитие событий. Стоило первым воинам пустить кровь, как из задних рядов навстречу друг другу ринулись десятки шиноби, сталкиваясь в воздухе и кромсая друг друга на куски. Рядом со мной упало тело одного из старейшин. У старика отсутствовали обе руки, но он продолжал попытки встать на ноги, проклиная всех и вся, пока сверху на него не обрушился какой-то умеец. Ублюдок попытался закончить начатое, но простейшее гендзюцу увело его удар в сторону, правда, исчерпало большую часть моих сил. «Ну не мое это, Рита, не мое». Распахнув плащ, я в один шаг оказался рядом, подбивая руку противника в локте и выкидывая саблю в небо. На мгновение его лицо приобрело туповатое выражение лица. «Эфф, будто бы у умейцев может быть другое». Быстрый удар в подбородок повел моего врага в сторону, пока второй выпад в глаз не отправил его навстречу к духам предков. Встряхнув руку, пытаясь очистить ее от требухи кочевника, я уже бежал дальше, высматривая новую цель. На глаза попался силуэт брата, который в одиночку раскидывал вражеского лидера и его помощников. Скупыми движениями Рита отправлял в царство шинигами одного за другим, но упавшая с неба парочка дерущихся шиноби не дала мне досмотреть бой до конца. Ударом в затылок я закончил противостояние, оставляя своего союзника на земле рядом с мертвым телом кочевника. Дерьмо, опять отстирывать. Поморщившись на обилие крови на рукавах, я вовремя вытащил кортик, прикрываясь им от выпада какого-то наглого засранца. Мелкий говнюк. Несколько секунд на обмен ударами, и становится понятно, что в чистом фехтовании я проигрываю на голову. Плащ обзавелся парой прорех, а на лице кровоточил порез, мешающий смотреть на умейца двумя глазами. Протянув руку к лицу, Я дождался реакции нетерпеливого врага, который сразу же ринулся вперед. Узелок рядом с горлом на плаще исчез в одно мгновение, а в следующую секунду дорогущий артефакт, сделанный монахами из храма Казинотера, обмотался вокруг головы пацана. Подсечка, связка ударов в корпус, ломающих ребра и оставляющих гематомы по всей верхней части груди и напоследок 35 сантиметров стали в брюхе. Чистая победа. Скинув тело с клинка, я уже хотел ринуться дальше в бой, но сражение подошло к концу. Вокруг лежали десятки трупов, в основном простых людей, но и парочка шиноби затерялась среди них. То тут, то там слышались стоны раненых и крики о помощи. Как раз недалеко от меня застонал один из умейцев, ловко спрятавшийся за телом одного из наших солдат. Его нога была срублена по колено, а из груди торчало несколько кунаев, воткнутых по самую рукоять. Видимо, били навскидку, или кто-то из совсем молодых. Пожав плечами, я не стал ждать и рисковать, в одно движение протыкая тело мертвеца и спрятавшегося под ним врага. Провернув клинок, добился тихого всхлипа, после чего умеец затих навсегда. Рядом раздавались похожие звуки входящих в плоть кинжалов и кунаев. Некоторые из кочевников пытались отбиваться, но участь их была предрешена. Отлично справился, легонько хлопнув по плечу. Рядом со мной встал Рита, неотрывно следя за телом под моими ногами, совсем молодой. И чего ему не сиделось у себя в шатре? Я был еще младше, когда впервые пролил кровь. Но это был не твой выбор. Кивнув головой на остальных кочевников, Рита обозначил проблему, которая волновала его. Посмотри на них. Вряд ли найдется хоть один старше меня. Ты сам учил меня, что мир – жестокое место. Если хочешь отвоевать свое пространство в пустыне, то с малых лет нужно браться за меч. Верно, верно. Недовольно скривив губы, Рита сорвал с шеи ближайшего кочевника медальон с зубом какого-то хищного зверя, но сдается мне, что все не так просто, как кажется. Повертев амулет в руке, брат подкинул его мне, ожидая реакции и в очередной раз проверяя смекалку. Покрутив странный клык, я в конце концов пришел к выводу, что никогда раньше не встречал зверя с такими зубами. Стоило только мысли пронестись в голове, как нехорошие подозрения вкрадчиво зашептало на краю сознания. «Вижу, ты понял», — кивнув своим выводом, Рита начал бродить среди трупов, указывая рукой на разные элементы гардероба кочевников, шкуры, рукояти, сапоги и ожерелья. «Нет-нет, да что-то такое найдется у каждого. Может, купили, а скорее украли». Пожав плечами, я пытался успокоить себя, ведь особых причин для беспокойства могло и не быть. «Нет, брат, так было бы слишком просто. Всегда лучше верить в лучший вариант, но готовиться к худшему». Остановившись около мальчишки, которого я обмотал плащом, Рита присел на корточки. Одной рукой он вытащил шнурок, которым связывалась одежда степняка. «Думается мне, что умея неплохо порезвились на севере, а потом их погнали оттуда с ссаными тряпками. Вокруг нас уже собралось немало выжившего народу, что было удивительно, учитывая численность противника, как бы за ними следом не пришли кто поопаснее». Глава 3. Искусство призыва. Стальная скалопендра. Сложив руками печати, Ритон откусил палец до крови и приложил руку к земле. Сухая потрескавшаяся почва расцвела черными рисунками и иероглифами, формируя несколько кругов. Взрыв дыма, и сквозь пелену становится виден высокий силуэт. Гибкое мощное тело извивалось из стороны в сторону, в разнобой шевеля лапками и щелкая жвалами. Огромное насекомое, достигающее в высоту нескольких этажей, издало воинствующий стрекот, прежде чем нырнуть под землю, разламывая все на своем пути. Небольшой бугор из разрыхленной почвы следовал за траекторией движения скалопендры, предупреждая, но больше пугая врагов Реты. «Твою мать, спасайтесь!» Не прошло и минуты, как со стороны врага послышались панические выкрики и начались первые попытки бегства. Одна из вассальных семей Умея, чье имя забылось из-за их обыденности и посредственности. Эти парни не были такими же храбрыми и безбашенными. Погнанные своими хозяевами на убой, шиноби-вассалы не собирались отдавать свою жизнь во имя долгой преданности. «Тицуя, за мной, есть!» Слова брата вывели меня из раздумий. Прыгая по пескам, мы настигали остатки вражеского отряда, от которого с каждой секундой отделялось изломанное или надкушенное тело. Призванная скалопендра в очередной раз доказала свою эффективность, легко перекусывая тела шиноби и ломая их кости своими быстрыми и беспощадными ударами. Разошлась она сегодня, просил же всех не убивать, а вот Рита был не согласен с моим восторгом. Прикусив губу, мой названный брат провожал недовольным взглядом очередной труп, разорванный жвалами на куски. Он упал недалеко от нас, пропитывая сухую землю кровью, вот и доверяя ей теперь. Резко ускорившись, Рита выдернула из пасти скалопендры вражеского лидера. Оттолкнувшись ногами от головы насекомого, он отправил тело призванного зверя в ближайший холм. С грохотом и пылью скалопендра отлетела в сторону, поднимая дикий недовольный крик, скорее всего, разочаровываясь из-за потери добычи, а не боли. Ее ужасающий стрекот проникал прямо в мозг, заставляя морщиться от боли. С трудом сдерживая руки от попыток прикрыть уши, я подскочил к брату, забирая тело отключившегося врага. Довольный кивок Реты был последним, что я увидел, прежде чем помчаться вдаль. Злобная тварь просто так не отпустит кусок мяса, который буквально выдернули у нее изо рта, поэтому следовало утащить его подальше, пока Рита утихомиривает свой призыв. За спиной раздался оглушающий удар, а во все стороны полетели клубы песка и пыли, накрывая меня с головой. Кри-и-и-и. Вот теперь тварь кричала от боли. Еще там слышался злобный и недовольный голос брата, смешивающийся со звуками ударов и болезненных воплей. Каждый раз одно и то же, печально выдохнув, я был вынужден признать, что как бы ни был хорош призыв Реты, но вправлять скалопендром мозги после каждой битвы – это проблема, а ведь в остальном, как же хороши. Наша война с Умея продвигалась слишком хорошо. Чем больше членов племени и их вассалов мы убивали, тем больше находили подтверждение теории Реты. До конца убедиться в версии о гостях с севера мы смогли в одном из лагерей умейцев, где, кстати, обнаружили цель наших поисков. Мы пришли туда ближе к ночи, ступая по следам наших врагов, что больше были похожи на бегство. По пути нам попадались личные вещи, а также различные богатства и украшения, но брат запретил брать или трогать безделушки с севера. И когда мы наконец вошли в лагерь Умея, мы поняли почему. В центре, возле главного шатра, был вкопан огромный столб, за который на разной высоте были подвешены девушки разного возраста. За руки, ноги или шею. Они болтались на ветру, а вокруг их тел кружили насекомые и птицы. Раздетые догола и покрытые синяками, они точно были родом не из пустыни, уж больно светлой была их кожа. Некоторые были покрыты татуировками в виде клыков, а у парочки нашлись странные отверстия на теле, абсолютно не похожие ни на что виденное нами ранее. «Господин, мы нашли ее». Сорвавшись с места, мы с Ритой за секунду оказались внутри одного из дальних шатров, где нашли два женских тела. Молодая девушка, может быть одного возраста с братом, лежала на спине, прикрывая своим телом спрятавшуюся за ней девчонку. У нее не было руки, а все зубы были выбиты, оставляя жутковатый провал на месте рта. Изувеченная и побитая, она все равно злобно скалилась, а ее красные татуировки лишь добавляли грозности и отчаянности ее образу. Рыча, словно животное, она из последних сил попыталась встать, но сил в теле уже не осталось, и она просто свалилась нам под ноги, затихая и делая последний вздох. Стоило северной дикарке затихнуть, как мы услышали испуганный писк второй пленницы. Ее некогда красивые волосы спутались. Похоже, степняки обрезали их по шею, чтобы не мешались, ведь в описании говорилось, что локоны у нее доходят до колен. Одетая в черный узнаваемый плащ Миура и подпоясанная красным платком, девочка отползала от нас на локтях, упираясь спиной в стенку шатра. На ее лице виднелись синяки, а руки были покрыты ожогами, но в целом дочка Рафа выглядела неплохо. «Позовите Шина, мне понадобятся его призывные птицы». Закутавшись в меха и шкуры зверей, мы в составе разведывательной группы сидели за холмом. Порывы ледяного ветра пытались забраться под одежду, вызывая волны мурашек по телу, но никто из нас не сдвинулся с места. Моя рука, упирающаяся в холодный песок, слегка онемела, но это было приятное чувство. Песчинки скатывались между пальцами, когда я погружал ладонь глубже. Мне нравилось иногда вот так играть с песком. В такие моменты он не казался пугающим и опасным, готовым забрать твою жизнь, если ты не будешь проявлять осторожности. «Идут». Тихий голос командира группы взбудоражил весь отряд. В воздухе повисло напряжение, пока мы внимательно смотрели на верхушку холма, где вскоре должны были показаться наши товарищи, отправленные вперед. Три тени мелькнуло в темноте, освещаемые тусклым светом полумесяца. Ночь сегодня была особенно темной и непроглядной, самое то для работы шиноби. Троица встала в 20 метрах от нас, и вышедший вперед лидер группы начал перекидываться с ним опознавательными знаками. Сенсоры – это, конечно, хорошо, но старые добрые шифры не будут лишними. Когда все формальности были улажены, передовой отряд на всех парах помчался к нам, практически на ходу рассказывая захватывающие события. Штурмующий лагерь Уме уничтожен, как и внешние стены Ханарта. Повсюду лежат трупы и нападающих, и защитников. Выживших в радиусе километра нет. Что? Невозможно? Старый Миура все-таки решился на штурм? Со всех сторон раздался пораженный шепот. Воины неверяще переглядывались друг с другом, периодически с подозрением поглядывая в сторону разведчиков. Стены Ханарта были крепкие и мощны. Мало какое племя или крупная семья могли бы взять их штурмом. Даже сами умейцы, несмотря на свою силу и навыки, не стали бы брать штурмом эти стены. Просто ввиду малого количества. Возможно, это были неизвестные гости с севера. Точно, господин Рита предупреждал об этом. Верно, верно. Нужно сходить узнать, кто именно напал. Стоило последним словам отзвучать, как в следующую секунду произошло сразу несколько событий. Наш сенсор вскинулся, уже раскрывая рот и указывая пальцем в сторону города, из которого начали выбегать яркие точки чакры, направляющиеся в нашу сторону. Два самых дальних дозорных кулем свалились на землю, а из песка выскочило огромное количество насекомых. Настоящая жужжащая волна взметнулась в небо, образуя гигантское облако. Несколько воздушных ядер, пущенных в сторону жуков, не принесли результата. Легко убивая тысячи насекомых за раз, они пролетали облако насквозь, пока проплешины заполнялись новыми созданиями. «Отступаем!» Команда еще не успела отзвучать, как мы начали разбегаться в стороны, стараясь не создавать слишком удобные мишени для врага. Несколько моих товарищей были пойманы прямо в воздухе, когда жученое облако накинулось на них. Стрекот сотен тысяч крыльев обрушился на шиноби нашей семьи, облепляя их со всех сторон и пожирая за секунды. Иссушенные тела без капли влаги, мясо и чакры упали на землю, разваливаясь в труху. Все это заняло не больше 10 секунд, но за это время я успел убежать почти на 300 метров, обгоняя многих своих коллег. Еще несколько воинов попались в лапы рою, последние из бегущих были схвачены за ноги неизвестными шиноби, которые выскочили из песка и задержали их достаточно, чтобы облако жуков настигло и поглотило их. Нет, нет, нет. Вцепляясь кровавыми пальцами в сухую почву, мальчишка чуть младше меня плакал от страха. Его ногти ломались, пока щуп из насекомых обвивался вокруг его тела, затягивая в темноту. На его лице был неописуемый ужас. Широко раскрытые глаза смотрели прямо на меня, пока я, обернувшись, бежал дальше, даже не думая возвращаться. Он оторвал одну руку от земли, протягивая ее в мою сторону, но это только ускорило его смерть. Оставшись без дополнительной опоры, он стал еще более уязвим для жуков, что с легкостью оторвали его от земли и уволокли. Под крики парня, которые оборвались всего пару секунд спустя, мы мчались вперед, стараясь больше не смотреть назад. Легко преодолевая холмы и скалы, мы бежали в самый центр пустыни демона, стараясь увести ублюдков подальше от нашего дома. Но по мере забега что я, что наш сенсор, чувствовали, что преследователи не отстают ни на шаг, лишь сокращая расстояние между нами. Нужно разделиться. Командир группы пальцами показал маршруты движения и отдал последние наставления. Хотя бы один должен достигнуть дома и предупредить. Двое пойдут со мной через сердце пустыни, остальные пусть обходят по краям и по пути разделяются. Нужно предупредить господина Рита. У нашей семьи в одиночку нет шансов против врага такого уровня. Не успев договорить, глава отряда прыгнул в сторону, уклоняясь от врезавшейся в землю техники. Нас всех в очередной раз обдало пылью и песком. Проклятые песчинки проникали под шарф и маски, стремясь забраться в любую щелку. Ориентируясь на слух и чувство чакры, я кувыркнулся в сторону, когда рядом со мной разорвался еще один снаряд. Перелетев через голову, я, очухавшись, продрал глаза, чтобы посмотреть на место взрыва. Но вместо пламени я увидел только раскручивающийся ураган. Небольшое торнадо продолжало сверлить землю, пытаясь добраться до нутра. Постепенно потоки ветра ослабевали, а сквозь стало видно гуманоидное тело. Высокий и сгорбившийся, он дергался из стороны в сторону, постоянно задирая голову. Огромные когти на руках предвкушающие блестели, ожидая возможности вонзиться в человеческую плоть. Плотная куртка с меховым капюшоном прикрывала тело. Обмотанные бинтами ноги напружинились перед прыжком. С головы до ног он больше походил на животное, чем на человека. Последняя часть пылевой завесы рассеялась, и я увидел лицо своего противника. Уже успев встать на ноги напротив врага и вытащив клинок, я рассматривал такое непривычное для пустыни лицо. Чуть раскосые глаза светились желтыми вертикальными зрачками, удлиненные клыки скалились в мою сторону, пока ноздри широко раздувались. Северянин, а никем другим он быть не мог по определению, втянул воздух, наслаждаясь ароматом. Вокруг нас разносились звуки битвы, то и дело в разных местах вокруг меня гасли очаги чакры, и с каждой минутой моих союзников становилось все меньше, в то время как враги только прибывали. Попались маленькие пустынные таракашки, припав к земле на все четыре конечности, девушка, а я только сейчас понял, что это была она, оскалилась во все зубы, чтобы в следующий миг сорваться с места, закручиваясь вокруг своей оси, Гацуга. Глава 4. Гацуга. Новая попытка поймать вражеского шиноби обернулась провалом. Упав на песок, сразу же кувыркаюсь в сторону, ведь мне вдогонку уже летит с десяток сюрикенов, брошенных этой доброй госпожой. Девчонка была хороша, это стоило признать. Сильна, быстро, хорошо отточенные движения и отличные инстинкты, хотя последние, скорее всего, связано с ее техниками и закосом под животное. Наша битва длилась уже больше двух минут, что было для меня в новинку. Дикая кунайчи не оставляла попыток размолоть мое тело в труху, что несколько ее соклановцев провернули с моими товарищами. Сейчас большинство воинов семьи Ана лежали изломанными куклами на песке, у многих не хватало конечностей, и все эти руки и ноги градом разлетались по пустыне во время исполнения фирменного приема наших врагов. А ведь это еще повелители насекомых до нас не добрались. Жестокая и печальная мысль пронзила разум. С каждым мгновением становилось понятно, что шансов на выживание у нас нет. Даже наш затянувшийся бой – просто прихоть ублюдков, ведь они давно уже могли вмешаться и задавить меня числом. Но вместо этого северяне стоят вокруг и смотрят за нашим столкновением, изредка подбадривая свою кунайчи. Я как-то пропустил момент, когда некоторые воины начали обращаться клубами дыма и превращаться в здоровенных собак, некоторые из которых были одеты в броню и следили за нашей схваткой осмысленным взглядом, вертясь волчком вокруг резвой девки, похлеще, чем ее коронная техника, я скакал по пескам и холмам, уворачиваясь от обильного метательного железа. Правда, моей противнице это категорически не нравилось, и чем дольше я избегал ее ударов и бросков, тем сильнее она приходила в ярость, агрессивнее и злее, быстрее и предсказуемее. С каждой секундой мои шансы на победу повышались, но и напряжение вокруг нашей парочки нарастало. Соклановцы девки ощетинились и, выпитив клыки, готовились к броску. Стоит мне только перерезать глотку дурехи, как они накинутся на меня, разрывая на куски. Животные, но чего еще ожидать от дикарей из лесов? Апатия захватывала разум, в голову лезли всякие дурные мысли, ведь я не видел выхода из этой ситуации. Последний член нашего отряда упал недалеко от меня, его глаза на выкате смотрели в ночное небо, пока пара северян глумливо сидели на корточках рядом с трупом, ожидая моей реакции, и они дождались. Стоило заметить тело нашего командира, я понял, что еще есть шанс сбежать отсюда. Безумный, сумасшедший план посетил мою голову, но другого выбора не было. В который раз я пообещал себе поблагодарить Риту за обучение. «Всегда думай головой», — так часто повторял брат, охаживая меня палкой по спине и заднице. «Ты можешь знать тысячи техник, иметь силу удара, дробящего камни на сотни кусков, но умрешь, стоит более умному шиноби пырнуть тебя кунаем в печень». Подманив девчонку поближе к телу, я повалил ее на землю рядом с моим капитаном. Несколько секунд борьбы, и двойным ударом ног я выталкиваю кунайчи в воздух, дезориентируя на пару драгоценных секунд. Рывок к мертвецу, и из-под его одежды достается пачка взрывных печатей, дорогущей взрывчатки Узумаки, которую с трудом удается закупать через третьих лиц. Сраные Миура не хотят иметь с нами дел, хотя теперь я надеюсь, что все изменится и мы сможем воспользоваться всеми благами морской торговли. Стоило мне вытащить на свет пачку, как огоньки чакры моих врагов стали активно удаляться. Кто-то из них даже подхватил мою противницу за шиворот, утаскивая матерящуюся девчонку подальше. Спрессовав бумагу и напитав мышцы чакрой, я запустил бомбы подальше в небо, стараясь, чтобы взрыв был слышен издали, а виден еще дальше. Жаль, что не удалось использовать их раньше, возможно, тогда удалось бы спасти еще кого-нибудь. Но учитывая стоимость этой пачки, неудивительно, что капитан берег их до последнего. Жизнь всего нашего отряда стоит в разы дешевле. Кац, огненное облако развернулось над головой, повалив меня на землю и сжигая часть волос и бровей. Пламя легко достигло земли, несмотря на большое расстояние. Порывы ветра и пыли унеслись в разные стороны, оповещая жителей пустыни демона на многие километры о случившемся. Мои враги начали быстро возвращаться, окружая и отрезая возможность бежать. Встав плотным кольцом, они насмешливо смотрели в мою сторону, разминая кулаки и показывая клыки. Зверье уже предвкушало славную охоту на легкую добычу, когда по пустыне раздался рев, наполненный силой, жаждой разрушения и смерти. Настоящий хищник страны ветра вышел из своей берлоги, разбуженный громким взрывом. Пропитанная безумием чакра разошлась во все стороны, придавливая своей силой всех на своем пути. Насекомые, животные, птицы и, конечно же, мы. Крик песчаного демона, великого Шукаку, истинного правителя этих земель, распугал моих врагов, заставляя их собак и их самих скулить и прижимать морду к земле. Озираясь по сторонам, они пытались найти его, но те, кто никогда не жил в пустыне, не знают, что Шукаку – это не просто зверь. Безумный Тануки, есть сам песок, он – воплощение наших земель. Он олицетворяет собой безжалостность палящего солнца, беспристрастность горячего песка, который поглотит тебя, стоит только оступиться, и безумие жара и ветра, которые наполняют твой разум миражами и иллюзиями. Упав на колени, я приложился лбом к песку, упираясь ладонями в холодную землю, бормоча молитвы и прося у демона снисхождения, я не двигался с места. В это же время мои бывшие враги наконец смогли справиться со своим страхом и побежали со всех ног, подгоняя младших, а порой и просто забрасывая их на спину. Выстроившись клином, они спешили убраться отсюда подальше, но я-то знал, что это бессмысленно. Невозможно убежать от Шукаку, если он этого не захочет. Как нельзя полностью закрыться от песка, все время норовящего проникнуть под одежду, так и песчаный демон настигнет тебя, пока ты не добрался до северных лесов. Тануки ревностно защищал свои границы, убивая на своей земле всех, кто ему не нравится, но стоило покинуть его ареал обитания, как ты больше не интересовал великого зверя. Мои молитвы прервал грохот и крики тонущих в песках северян. Вместе со своими собаками они опутывались тысячами песчаных щупалец, которые утаскивали их под землю. Ни техника, ни взрывчатка, ни личная сила, ничто не могло остановить демона. Вокруг меня бушевало море из песка и пыли, раскручиваясь, будто в преддверии шторма на море. Буря в пустыне – страшное дело, а когда эта буря напитана ядовитой чакрой демона, то никто не сможет ее пережить. Сидя в самом центре, я слышал и чувствовал, как вокруг меня ярится демон, убивая нарушителей своего спокойствия. Стоило только последнему очагу чакры погаснуть, как буря начала рассеиваться, а рядом со мной послышался шелест миллионов песчинок. Не осмеливаясь открыть глаза, я заговорил громче и фанатичнее, надеясь, что мои причитания позабавят насытившегося кровью демона. Хе-хе-хе, я почувствовал, как мои кисти погружаются в песок, а ноги обхватывают жгуты. Зажмурив глаза и зачитываясь мольбой, я тараторил слова, пока не почувствовал, как мое тело касается земли, а песок отступает. По прошествии 10 минут барханы начали утекать под землю, а стройные ручейки песка расползались в разные стороны, пока вокруг не осталась лишь холодная пустошь. На всякий случай я еще пару раз поблагодарил непостоянного Тануки и лишь после этого двинулся в путь, стараясь не оглядываться по сторонам. Страх увидеть демона или оживший песок настолько сковал меня, что в голове вертелась одна единственная мысль – нужно добраться домой. Мое возвращение было почти триумфальным. Избытый, грязный, уставший и пропавший потом насквозь. Заявившись домой, я даже не обратил внимания на творящееся вокруг, первым делом направляясь к брату, игнорируя выкрики своих товарищей и друзей. Пройдя через ворота города, я слышал, как мне вслед доносятся удивленные выкрики, а женщины спешно уводят детей по домам. Страшно хотелось пить и есть, ноги подгибались от усталости, адреналина и страха. Ступая по мягкому ковру, привезенному из страны земли, я, пошатываясь из стороны в сторону, смотрел себе под ноги. Когда перед глазами замаячила дверь в приемный зал, я даже не заметил, как прошел через весь немаленький городок. Резная и украшенная лепниной, она распахнулась, впуская меня внутрь. Подняв голову и не отрывая взгляда от взволнованного лица брата, я выпрямил плечи и постарался придать себе, насколько возможно, боевой и бравый вид. Упав на колено и уперевшись кулаком в пол, я начал рассказ. Без прикрас и лишних слов поведал Рите о нашем провале, гибели большей части группы и произошедшем в центре пустыни. На последней части повествования на зал опустилась оглушительная тишина. Если раньше я краем уха слышал тихие перешептывания где-то на периферии, то сейчас можно было сосредоточиться на ударах собственного сердца, так оглушающе оно стучало в этой тишине. Невероятная история, брат. Встань. Махнув рукой, Рита встал со своего кресла и, обойдя рабочий стол, приблизился ко мне вплотную. Положив руки на мои плечи, он не сильно встряхнул меня, заставляя посмотреть ему в глаза. Главное, что ты выжил, а потенциальные враги убиты. Наверняка это не единственный отряд, но скорее всего самый крупный. Перебив мои вялые оправдания, брат усадил меня на ближайший стул, наливая воды в стакан и предлагая закуски. Вряд ли они останутся здесь после таких потерь. Как нам удалось выяснить, эти два клана с севера не настолько многочисленны, чтобы позволить себе смерть трех десятков членов без всяких проблем. Пффф. Выдохнув через рот, я уперся ладонями в колени. Сама мысль, что только один из боевых отрядов клана может состоять из 30 шиноби, пугала и расстраивала. В Великой Пустыне были сотни, если не тысячи семей ниндзя, в которых не насчиталось бы столько народу, даже если брать в расчет коллег и детей. Насколько же хорошо живут люди на севере, не так уж хорошо, как тебе кажется, мальчик. Рядом раздался сварливый старческий голос. Моим первым порывом было вскинуться и готовиться к бою, но спокойствие брата заставило голову думать, проворачивая в памяти момент с моим приходом в зал. Картинка воспоминания подкинула нескольких людей, сидящих по другую сторону стола, к которым я сейчас был повернут спиной. Медленно обернувшись, я встретился взглядом сразу с тремя крайне интересными личностями. Первым бросался в глаза молодой парень, примерно моего возраста. Черный плащ под цвет волос свисал с плеч. Одетый в безрукавку и защитные щитки на руках, он сидел с дерзкой ухмылкой на лице, потешаясь над моей реакцией. Символ племени Умия гордо красовался справа на его груди. Поддаль от него сидел пожилой мужчина, рослый блондин, совершенно нетипичного телосложения для пустыни. Он был одет в белый шелковый халат, но я заметил несколько крепежей, чтобы легко сбросить это дорогое одеяние. Наверняка броня под тряпками. Странный тип, почему сразу не пришел в нормальной одежде? Периодически мужик буравил враждебным взглядом умейца и прикрывал своим телом последнего члена нашего маленького собрания. Молодая красивая блондинка, без синяков и в чистой одежде, она совсем не походила на ту забитую девочку из шатра. Сейчас Ханака Миура сидела с гордо поднятой головой, будто бы пытаясь доказать, что плен не оставил на ней никаких отпечатков, и если бы не настороженные взгляды в сторону умейского мальчишки, я бы, может быть, даже и поверил в это. Накинув капюшон на голову, Ханака также щеголяла в плаще, как и любой привычный мне житель пустыни. «Добрый день, прошу простить за грубость, я слишком устал с дороги». На мое плечо мягко легла ладонь брата. «Ничего страшного, Тицуя», с доброй улыбкой он покачал головой, «сходи и отдохни, отмойся и почисти одежду, а потом мы поговорим и представимся заново». Глава 5. Твоя задумка с Шукаку была крайне удачной. Почесав подбородок, Рита присел рядом со мной, пока я уплетал со стола разную снедь. Наши общие опасения перед гостями с севера заставили бывших врагов объединиться и выступить единым фронтом. Тогда в зале я тебе не сказал, но мы уже несколько раз столкнулись с небольшими группами этих кланов. Значит, все-таки кланы, к сожалению. Растрепав свою шевелюру, брат закинул пару свежих ягод в рот, начав яростно жевать. Возмущенно размахивая руками, Рита не смог усидеть на месте и уже спустя пару секунд вскочил на ноги, недовольно расхаживая по кабинету и ворча себе под нос. Кланы Инузука и Абурами. Умийские кретины хорошенько прошлись по их приграничным землям, грабя и сжигая все на своем пути. Только вот кланы из центра материка – это не наши мелкие племена. В одном таком образовании может быть под 200 боеспособных шиноби, а стоит им заключить союз. Тогда ни одной семье из пустыни не поздоровится. Оторвавшись от куска баранины, я, не жуя, проглотил мясо. Значит, у нас теперь война с северянами? Нет, слава всем духам и богам, нет. Похлопав в ладоши, Рита сложил руки перед собой в молитвенном жесте. Племя Умия почти уничтожено, от них остались жалкие крохи. А наши враги потеряли тут слишком много людей, Их основной ударный отряд сгинул в песках демона. Оторвав взгляд от столешницы, брат уставился на меня, а на его лице расцветала довольная улыбка. «Ты спас нас, Тецуа, своей безрассудностью и храбростью». Подойдя поближе, он приобнял меня за плечи, тепло улыбаясь и качая головой. «Я так рад, что ты выжил. Впредь молю тебя, будь осторожнее. Конечно, если только меня снова не окружат несколько десятков шиноби». «Да, действительно». Нарушая тишину, я вновь вгрызся в баранью ножку, изредка бросая на брата взволнованные взгляды. Рита был сам на себя не похож, вечно веселый и настроенный на позитивный лад. Сейчас глава нашей семьи испытывал горечь и отчаяние. Брат, оборвав меня на полуслове, Рита вытащил из-за пазухи свернутый свиток. Раскрыв защитную печать маленьким всплеском чакры, он положил его на стол. Первое, что бросилось в глаза, это три герба семей, знакомые мне с детства. Часто я видел их на плащах своих врагов или на их горящих телегах и домах. Мелкий зубодробительный текст заполнял все доступное пространство на листе. Исписанный красивым маленьким почерком, он уходил далеко вниз. Все эти события заставили меня о многом задуматься. Подойдя к окну, Рита заложил руки за спину, прикрыв глаза и наслаждаясь солнечными лучами. По сравнению с остальным миром, шиноби пустыни слишком разобщены. Выставив перед собой руку, брат разглядывал растопыренные пальцы. По отдельности каждый из нас погибнет, но вместе. Сжав кулак, он повернулся ко мне с горящим во взгляде огнем решимости. Вместе мы заставим их считаться с нами. Вместе мы защитим наших людей и земли. Вырвем себе место под солнцем. И не где-то там, в песках и среди мертвых скал, а на плодородных землях севера. Не зная, что сказать, я сидел с открытым ртом, из которого выпал кусок мяса. Хлопая глазами, я проигрывал слова брата в голове и вспомнил гостей из главного зала. «Обезопасим наши границы, развернем торговлю». Не замечая моего шока, Рита продолжал мечтать и описывать невероятное. «Представь тысячи статы гектары плодородной земли, на которой люди смогут спокойно работать, не боясь залетного племени или семьи ниндзя». «Да, звучит потрясающе». Именно услышав то, что хотел, брат уселся напротив, выбивая из моих рук еду. Проводив грустным взглядом кусок баранины, я почувствовал, как правая рука Реты обхватывает мою ладонь, сжимая в крепкой хватке. «Мы создадим место, в котором наши дети смогут жить счастливо, а не умирать ради куска еды, не помирать от жажды под яркими лучами, и не бояться своих соседей, которые от голода попытаются убить их. Ты поможешь мне, Тецуа, поможешь мне создать новый мир для нас и наших детей?» «Да, конечно», брат, уловив, что одно слово повторялось Ритой уже не один раз, я с подозрением уставился на брата, который стойко игнорировал мои взгляды. «Не рановато ли ты о детях задумался?» Смущение и отведение глаз сказали все вместо тысячи слов. «Брат, тут такое дело», было видно, что он переигрывает, пытаясь преподнести мне новость как можно тактичнее. «Старый Раф согласен с моими идеями и вообще всеми руками за объединение, особенно после увиденного под стенами своего города». Последние слова Рита произнес шепотом, но, быстро встряхнувшись, он откинулся на спинку стула, расплываясь в глупой улыбке. «Умия стали нашими вассалами, чтобы сохранить остатки своего племени. Сейчас любая семья может перебить их остатки, ведь из воинов у них остался только наследник, Умия Ичира. Ты видел его за столом?» Кивнув на слова брата, я попытался скрыть свое отвращение. «Безуспешно, как понимаете». Увидев мои ужимки, Рита только понимающе пожал плечами, и я осознавал его мотивы. «В преддверии задуманного нам понадобятся любые союзники, даже такие неприятные. Но в пустыне еще много семей и племен, которые нам нужно перетянуть на свою сторону. И самые значимые из них имеют дочерей. Прочнейшие союзы заключают с семьей». «Понятно. Значит, ты женишься?» «Пока неизвестно на ком, но выбор стоит между парой девушек. Раф предлагает повременить с решением, пока мы не узнаем их условия, а потом согласиться на более привлекательный вариант. Не так уж и плохо», не понимающе пожав плечами, я все никак не мог утихомирить свои подозрения. «Ты силен, влиятелен и, скорее всего, именно ты будешь главой нашего объединения». «Это так», поощрительно кивнув, Рита уже перестал кривляться и заговорил серьезно. «Но главе семьи Миура тоже хочется иметь со мной общие корни. Гарем, ты серьезно? Я думал, ты умнее». «Хе-хе-хе, не совсем. Но спасибо за веру в меня, братишка». Отвесив мне подзатыльник, Рита несколько секунд смотрел на меня, пока в моей голове не случился взрыв. «Ао, да, хорошо, я согласен. Она хорошая девочка, слегка вздорная, но, думаю, это неплохо. Как станете постарше, ты мне еще спасибо скажешь». «Стоп, что?» Затараторив вначале, брат сбился от моего быстрого и решительного ответа. Его глаза забавно округлились, пока он сам оглядывал меня с головы до пят, будто в первый раз видит. Не ожидал, если честно. Джун так скрипел зубами, что, наверное, и в стране молнии услышали. Уперев кулаки в колени, я распрямил спину, склонив голову и расправив плечи. «Наш почивший отец принял меня в семью. За все то добро, что вы для меня сделали, это меньшая цена, которую я могу заплатить». Набрав в грудь побольше воздуха, я медленно выпустил его через нос, благодаря брата, за то, что дал мне эту передышку. «Хотя я и ношу твою фамилию и являюсь твоим братом, мы ни одной крови и моя жизнь стоит в разы дешевле твоей. Заключить союз с семьей Миура и получить доступ к их воинам и портам, даже не стоит сравнивать». Подняв голову, я посмотрел в глаза брата, который с трудом удерживал печальную улыбку на лице. Я видел в его взгляде гордость, практически отеческую, которая наполняла мое сердце радостью. Он явно хотел обнять меня и похвалить за взрослое решение, принятое не только ради него и семьи, но и ради будущего всех жителей пустыни, хотя для меня это ничего не стоило. Но Рита удерживал себя, проявляя серьезность и отдавая должное моменту и моему настрою. «Спасибо, Тицуя», кивнув головой, он прикрыл глаза, стараясь не смотреть на меня. «Ты так вырос, и иногда от этого мое сердце болит и радуется одновременно». Не сказав на это ни слова, я просто продолжил сидеть с ним в приятной тишине, которая доставляла удовольствие нам обоим, пока насущные дела и проблемы не забрали брата. Уходя, он растрепал мне волосы на голове, но мы так и не заговорили. «Уже лучше, гораздо лучше. Мой наставник, господин Сай», тихо шелестел из тени здания, где старик прятался от солнца. По внешности и характеру он также походил на сухой и горячий песок, полностью олицетворяя пустыню, в которой прожил всю жизнь. Уже 6 десятков лет этот видавший всякого дерьма шиноби защищал наш клан, постоянно сталкиваясь в боях с другими кланами и семьями, поэтому идея объединиться в союз не вызывала у ветерана восторга, а скорее наоборот. Если раньше он проявлял активное участие в жизни семьи и часто проводил занятия для молодежи, то сейчас старый Сай просто сидел в тени, изредка занимаясь со мной по указке Реты. «Твоя чакра слишком плотная и агрессивная для этого, но думаю, лет через 40 ты достигнешь успеха». «Эх, господин Сай, может есть другие, более подходящие для меня техники?» «Эф, щегол, если бы они у меня были, я бы с радостью научил тебя, чтобы не видеть твою тупую рожу каждый раз, когда ты пытаешься родить иллюзию. Духи, ты похож на барана, пытающегося высрать ежа и не пораниться». «Почему барана?» «Не знаю из-за чего, но эта мысль была единственной, что озаботило меня после комментария старика. Потому что из раза в раз бьешь в закрытые ворота, но не пытаешься их открыть». Мне в лоб прилетел камушек, и в следующее мгновение я ощутил, как чувства начинают подводить. Отвлекся на секунду, и мастер Гиндзюцу уже словил меня в свои сети. «Кай, поток чакры легко смог нивелировать последствия техники, возвращая меня в реальность, когда я наложил иллюзию. Ну, я думал, что смог избавиться от техники». Старик теперь не сидел в теньке, а стоял позади меня, посреди пустынного полигона. Обернувшись к нему, я заметил капельки пота и сложенные в печатях ладони. Сай хмуро смотрел в мою сторону, обещая кучу проблем и дополнительных тренировок. Видимо, в самом начале тренировки. Балда. Подзатыльник отправил меня на песок. За моей спиной стоял мастер Сай, точнее уже сидел на корточках и, наклонив голову, пытался заглянуть мне в глаза. «Я сделал это еще в твоем доме, задолго до начала занятий. Постоянная бдительность, сопля, и может быть тогда ты сможешь дожить до славного замысла нашего главы». Ухмыльнувшись своим словам, старик выпрямился и отошел на пару метров. «Вставай, проверим твои навыки в ниндзюцу. Надеюсь, ты хоть там не такой же бездарь». Глава 6. Это было странно. Каждый из нас ощущал его, то непонятное чувство, что витает в воздухе, не давая тебе сосредоточиться или расслабиться полностью. Стоя в толпе разумных, я был в первых рядах и отчетливо видел похожие затруднения на лицах наших бывших врагов. Десятки представителей мелких семей стояли с каменными лицами, осматривая округу или провожая редкие облака прищуренным взглядом. Каждый из них старался выглядеть естественно, но нет-нет, да и поглядывал в нашу сторону. Их руки периодически дергались, когда в толпе моих товарищей и друзей находилось знакомое лицо. Бывшие враги, ставшие друзьями, объединившиеся по воле своих лидеров и теперь пытающиеся наладить отношения. 8 месяцев прошли с того разговора и моего возвращения из пустыни демона. И все это время мы не сидели без дела. Объединение семей и племен проходило с натугой. Люди требовали больше, желая, чтобы у них было преимущество перед своими врагами. Они хотели подняться на этом союзе, но при этом не делать ничего взамен. Наши первые попытки примирить небольшие группировки потерпели настоящий крах. Провал так сильно ударил по Рите, что он несколько дней не мог прийти в себя. Уверенный в своих словах, мой брат видел в нашем союзе с Мюрой грозную силу и первый шаг к процветанию жителей пустыни. Рита верил, что понимающие и знающие, как тяжела жизнь в песках и пустошах, шиноби пойдут нам навстречу. Не за бесплатно и просто так, но они хотя бы поддержат диалог и в конце концов мы сможем договориться, прийти к соглашению. Но вместо этого наших посланников перебили, а тела осквернили до неузнаваемости. Стандартная практика в случае ведения войны, но сейчас не было никаких причин для подобной жестокости. Это была их ошибка, и Рита показал, что не зря в столь юном возрасте занимает место главы семьи. Больше брат не отправлял посланников вслепую, первым делом посылая почтовых птиц или призывных животных. Немногие согласились встать рядом с нами и творить новое будущее для жарких песков, но те, кто пришел, получили свое по праву и теперь могли делить добычу и участвовать в принятии решений. Те же, кто отказались, насмехались или угрожали в ответ.